улыбка, появившаяся на моем лице столь не кстати. Но как бы я хотел снова оказаться на том месте в столь глупом положении. И теперь, по прошествии многих лет, я уверен, что это было одно из самых счастливых мгновений моей не самой счастливой жизни. Совсем смутившись под насмешливыми взглядами красавиц, Иван поспешил перейти улицу, но вновь чуть не попал под карету. Это вызвало еще больше смех. Чтобы хоть как-то сгладить неловкость своего положения и произвести на дам должное впечатление, он поравнялся с ними и вознес руку к треуголке. «Честь имею представиться, Иван Самойлов», — отрапортовал юноша со всей веселостью, какую нашел в недрах суровой солдатской души. И тут его снова задели, на этот раз прохожий. Ничего не скажешь, если уж не задалось с утра, так почитай весь день на смарку. Брюнетка посмотрела на героя нашего с лукавой улыбкой. «Вам бы поводыря нанять?» А то так не ровен час поддержала ее меньшая. Несерьезный тон, который они взяли для разговора, казалось, не сулил Ивану ничего хорошего, но надежда на его прочность знакомства все более крепла. Уж больно о многом говорили глаза той, что с темными волосами. Поддавшись чарам этих глаз и игривости тона, он ответил: «Поводыря? Так я с радостью, возьметесь?» Девушки переглянулись и вновь рассмеялись. В этот момент из лавки вышел грузный придворный с потным лицом и, повернувшись, крикнул в открытую дверь: «Ага, ты себе эти пиявки знаешь куда засунь? Никакого проку от этих лекарей!» Он подозрительно оглядел молодого человека и сердито окликнул дочерей: «Поехали отсюда!» Под его тяжелым взглядом веселость девушек мигом слетела с прелестных лиц. Но перед тем, как скрыться в карете, старшая из сестер улыбнулась Самойлову на прощание и сделала чуть заметное движение рукой. Он с грустью посмотрел на отъезжающую карету, помахал в ответ и тяжело вздохнул. На сердце стало сладостно и горько. Два этих существа смешались в его душе в единый миг. Слишком уж хороша и вместе с тем недосягаема была красавица для простого драгунского сержанта, пусть даже дворянских кровей. Иван с тоской опустил глаза и обомлел. На земле, где только что стояла карета, белел платок. Он поднял его, вдохнул запах незнакомых духов и прикрыл глаза от удовольствия. Его вернул к действительности гнусавый голос. «Что, солдатик, видит око, да зуб не имет?» Самойлов оглянулся и увидел того юродивого, что пытался защитить от гвардейцев мальчишку. Иван почтительно произнес в ответ: «Всему свое время. Скажи-ка, добрый человек, как мне к дому князя Меньшикова пройти?» «Так ты обратись направо-то. Вот он перед тобой». Самойлов повернулся к цели своего путешествия и увидел, как к парадному подъезду дома Светлейшего подъехал человек в плаще. Одним махом всадник покинул седло и поспешил к дому. Самойлов немедля последовал его примеру. Глава вторая. В кое Светлейший плетет интриги, будучи сам опутан сетями тайной канцелярии. Александр Данилович подошел к окну. Побарабанил пальцами по стеклу. За последнее время, пожалуй, не было в государстве российском человека более могущественного. Знал князь и кому, может быть, даже помимо воли сей персоны, обязан сим положением. Не только покровителю своему умершему, но и вдове его Екатерине. Это хорошо, что дела государственные не прельщают ее величество, несмотря на годы, проведенные рядом с царственным супругом. Как ни стало над ней более длани Петра, призывающей к порядку и чувству меры, так словно прорвало бурный поток. Пускай ее тешится. «Это нам только на руку», — стоя у окна рассуждал Александр Данилович. «Пусть предается увеселениям, пусть подолгу от них отходит. Главное, чтобы не мешало». Екатерина тоже слишком хорошо помнила, кому обязана своим восхождением на трон. Начинала-то она горничной в пастырском доме. А после взятия Мариенбурга и пленения оставили ее прислугой у драгунского